весть, оймсима чисто, Иисус тердезель ярсому, вейке прявтукс аштице фарисень кудос. Весе, киттосо ульнесть, пштисте ванст, Иисусонь прянь ветямонь мельга. Иисусонь каршу озадуль середице ломань. Конань веси рунгозо ульнесь таргозезь. Иисус кевкстензе фарисейтнень, дыкой стонавтыцятнень. Мери, а мери коесь, шумбрал гавтумс оймсима чисто. Сынь кашт мольсть. Сесты Иисус токезе середитянть, шумбрал гавтызе сонзе ды нолдызе. Мили Иисус кевксть. Бути тынь оселунг или паряк тынг буканг прылисьмас, над ты неке же, а тарга сынг сонзе тосто. Бути те тевесь лись на той оймсима чисто як. Тень каршо, сынест ёутам сульнесь, амезе. Иисус неизе, кода инжетне снартнесть озамс, столекс паро таркатнева. Сеста, сон ёутней сынест истяму валвилявкс. Зярду тон тертядысь урвакстомань каванямус, иля снартне озаму икельце таркатнес. Сын деряй тондеть содавикс инже. Сесте азорось, кона тердензеть тоньгак, ды тердезе мельгат сыцянть как, сы малазот ды мери. Озавтык тарказот тело маненть. Ды сесте тонеть савистямс, ды виск чамасо озамс весемеди берень таркантень. Зярду же тон тердезят инжекс, сак тов, ды озак весемеди берень таркас. Сесте азурось сы малазот ды мери. Оям, озак седе пару таркас. Сесте тон, касат веси инжетнин сельме икеле. Эрвась, кона сонс эсь прянзо кепиди, ули алкингавтозь. Кона эсь прянзо алкингавты, ули кепидезь. Теде мейле Иисус мерсь кудазурунтень. Зярдо теят чинь, или чокшнень ярсаму, иля терди эсить ялгат, лелят ялаксот, роднят раскет, ты сюпав шабрат, сень лангс кемезь. Сыньгак мейле терди влидись тонь, ды панду влись тонить каванямунть. А рась, тон терть каванямус, а расчисы эритят, кет темить, пильгев темить, юкол дытят, ды сокурт. Сынест, а мейсы пандумс тонь паронть. Секска кулят уцяскав, и тонить мекев пандуви парось, се чистынь, зярду вельмевтевить, пазонь види коинь ломатне. Тень марязь, кейбути инжетнеде мерси Иисуснынь. Уцяскав се, кона ули каванязь, пазонь и нязоркс чисынь. Иисус, тень каршу мерсь сонензе. Вейки ломань, а нокстась покшкаваняму, ды терть сламу инжеть. Зярдусась столекшс озамунь шкась, сон кучизе важонзо, тердеснинень ёвтаму. Садо, эть веси анок. Ансяк веси тердесне, вемельсе кармасть вешними тултал, а молимань тень. Васенсись мерсь. Монрамень мода, Моне не ряви мулемс варштамунзо, и нялданы килить нолдык чумом. Омбоци смерсь, мон рамень кемень букат, ды молян варштасын тевсы, и нялданы килить нолдык чумом. Колмоци смерсь, мон анся куривакстынь, ды секскак амоливан. Важось мекев сась, весенень ёвтнинзе азурунтень. Сесты кудазурусь, кежень пачк, мерсь важунтень. Азио, седи куроксто, ютак ошонь, веси пуромома таркатнева, ды куротнева, ют как шнева, ды ветитей, а расчисы эритятнень, кет теметнень, пильгев теметнень, сокортнень, ды йоколдыцятнень. Важусь сась, ды мерсь. Азуро. Тень истя, куда мерить. яла теке столенть экшсе кадувсь таркат. Азурусь тагу кармавць важонтень. Азю вилень китнева, ды пирявкснынь кувалт. Кармавтыть весемень саму, ды кадык пешкиде кудум ломанде. Йовтан тенк. Икелев тердесь неде, кияк аозы, монь столекшс. Эть ламу тердесь неде, ансяк аламу кочка снеде. Иисус тагу тусь эськи яванзо. Сонзе мельга мость ламу ломать, да сон корта стенст. Бути сы монень такие, кона мондень пек, вечк сынзе эсте тянзо, аванзо, нинзе, эй как шонзо, лелянзо ялак сонзо, патянзо сазаронзо, дымик эсензе эрямонзо, се амаштови монь тонавтницякс. Кияканды эсь крёстонзо, ды амоли монь мельга, се амаштови монь тонавтницякс. Мерсынек, такие тынкейсты арси путомс, сэрей кудо. Мизе тынтейтядо васенцекс. Паряк озатадо, ды ловно сынк, сатыть асатыть ярмаконг, кудонь прядумань туртов. Лиякс, зярду пуцы сон кудо юронть, ды апряцы кудонь путумань, сесты веси ломатни кармить лангсонзо пейчкшнеме, ды кортнеме. Вана уставась кудонь путомо, кудонь прядумась же, а не яви. Инязурусь как, зярду сырги тюреме, лия инязурунь каршу нать, васняяк аозы, ды аарсесы эсь пачканзо. Саты асаты виеза эсензы кемень тёжат ушмантнынь марту, изнямс лия инязурунь ком стёжат ушмантнынь. Виесь асаты индеряй, сесты инязурусь кучи, ёвтыцят, сынест, ды веши сэтьми лув, зярз душмантны васулот. Истя тыньгак, будь я акацинг весементь мезинкули, сесты кияк тынкейсте, монинь тонафницякс амаштови. Салось лезав, будь йомовцы сон танстензе, сесты кода тейсак сонзе одов саловокс. Модань паролгавтом скак сон амаштови, шукшпря скак атуи, декаду вянсяк йортом сонзе. Кинь улить мариця пилензе кунсулозо.